следующий день. Вероятно, я наконец заснула, поскольку следующее, что помню, тусклый влажный свет, пробивавшийся сквозь щели в ставнях. Гроза миновала, сменившись усталым утром. Я немного полежала, уставившись в потолок и вспоминая события прошлой ночи. При долгожданном свете дня я окончательно уверилась, что именно Юнипер в ответе за смерть Томаса. Это все объясняло. А еще я знала, что Перси и Саффи готовы на все, лишь бы навеки скрыть правду. Я вскочила с кровати и едва не споткнулась о коробку на полу. Подарок Юнипер. Столько всего случилось, что я совершенно о нем забыла. Коробка была того же размера и формы, что и коробки Саффи в архивной. Я открыла ее и обнаружила внутри рукопись, но эта рукопись принадлежала не Саффи. На обложке было написано «Судьба. История любви. Мередит Бейкер. Октябрь 1941 года». Мы все заспались, и, хотя утро уже заканчивалось, когда я спустилась вниз, в желтой гостиной был накрыт завтрак, и три сестры сидели за столом. Близнецы щебетали, как будто ночью не случилось ничего необычного. Возможно, так и было. Возможно, я стала свидетельницей всего лишь одного прискорбного эпизода из многих. Саффи улыбнулась и предложила мне чашечку чая. Я поблагодарила ее и взглянула на Юнипер, которая безучастно покоилась в кресле. В ее поведении ничто не выдавало ночного волнения. Мне показалось, что пока я пила чай, Перси наблюдала за мной чуть более пристально, чем обычно. Но это могло быть следствием ее вчерашней исповеди, истинной или ложной. После того, как я попрощалась с остальными, она проводила меня до вестибюля, и по дороге мы довольно мило поболтали о разных пустяках. Что касается моего вчерашнего рассказа, мисс Берчилл, она решительно стукнула тростью: «Хочу еще раз повторить, что это был несчастный случай». Я догадалась, что она проверяет меня, желает убедиться, что я по-прежнему верю ей, и Юнипер ничего не говорила мне ночью. Мне представилась возможность открыть свои карты, напрямую спросить, кто в действительности убил Томаса Кевилла. «Конечно», — отозвалась я, — «я все понимаю». Чего я добилась бы своим любопытством? Удовлетворила бы его за счет душевного покоя сестер? Я не могла на это пойти. Она явно испытывала облегчение. Я бесконечно страдала, я не хотела этого. Знаю. Знаю, что вы не хотели. Меня растрогало ее сестринское чувство долга, любовь столь сильная, что вынудила ее взять на себя преступление, которого она не совершала. «Забудьте об этом», — добавила я, — «сколь можно добрее. Вы ни в чем не виноваты». Она посмотрела на меня с выражением, которого я прежде не замечала и затрудняюсь описать. Наполовину боль, наполовину облегчение, но с примесью чего-то еще. Однако она была Перси Блайт и не намеревалась поддаваться чувствам. Она хладнокровно собралась силами и резко кивнула. «Помните о своем обещании, мисс Берчилл. Я рассчитываю на вас. Я не склонна доверять случаю». Земля была мокрой, небо белым, и весь пейзаж напоминал побледневшее лицо после истерического припадка. Наверное, мое собственное лицо отчасти выглядело так же. Я шла осторожно, чтобы меня не смыло, как щепку, и когда я добралась до фермерского дома, миссис Кеннер уже приступила к приготовлению обеда. В воздухе висел насыщенный густой запах супа. Простое, но огромное удовольствие для того, кто провел ночь в обществе призраков замка. Миссис Кеннер накрывала столы в главной комнате, и ее пухлое тело, обернутое фартуком, являло такое обыденное, мирное зрелище, что мне нестерпимо захотелось ее обнять. Возможно, я так и поступила бы, если бы внезапно не обнаружила, что мы не одни. В комнате был еще гость, который пристально изучал черно-белые фотографии на стене. Очень знакомый гость. «Мама?» Она взглянула на меня и осторожно улыбнулась. «Привет, Эдди. Что ты здесь делаешь? Но ты же сама предложила приехать. Хотела сделать тебе сюрприз». В жизни не испытывала такой радости и облегчения при виде другого человека. Я обняла ее. «Я так рада, что ты здесь!» Возможно, я обняла ее слишком пылко и отстранилась слишком поздно, потому что она заморгала и спросила: «Все нормально, Эдди?» Я помедлила. Тайны, которые выяснились, мрачные истины, свидетельницей которых я стала, тасовались у меня в голове словно карты. Я отогнала их и улыбнулась. «Конечно, мама. Просто я немного устала. Вчера была ужасная гроза». «Да, миссис Кеннер рассказала. Она говорит, дождь застиг тебя в замке». Мамин голос едва заметно дрогнул. «Хорошо, что я не поехала днем, как собиралась. Ты давно здесь?» «Всего минут 20. Я смотрела на снимки». Она указала на соседнюю фотографию из Country Life за 1910 год. На ней был изображен круглый пруд, еще не законченный. «В этом пруду я научилась плавать», — сообщила она, — «когда жила в замке». Наклонившись ближе, я прочла подпись под снимком: «Оливер Сайкс. Следит за работами и показывает мистеру и миссис Раймонд Блайт их новый пруд». А вот и он. Красивый молодой архитектор. Слякотник, закончивший жизнь на дне рва, который сам реставрировал. По моей коже пробежал холодок предвидения, и я ощутила всю тяжесть того, что посвящена теперь в загадочную судьбу этого молодого мужчины. В ушах вновь прозвучала фраза Перси Блайт: «Помните о своем обещании, мисс Берчилл. Я рассчитываю на вас». «Как насчет обеда, леди?» — вмешалась миссис Кеннер. Я отвернулась от улыбающегося лица Сайкса. «Что думаешь, мама? Ты, наверное, проголодалась с дороги?» «С удовольствием поем супа. А можно мы сядем на улице?» Мы устроились за столом с видом на замок. Предложение внесла миссис Кеннер, и не успела я возразить, как мама отважно объявила его великолепным. Пока местные гуси плескались в лужах, не теряя надежды, что им перепадет крошка другая, мама рассуждала о своем прошлом, о времени, которое провела в Майлдерхерсте, о своих чувствах к Юнипер, о влюбленности в учителя, мистера Кевилла. Наконец она поведала мне о своей мечте стать журналистом. «Что случилось, мам?» — поинтересовалась я, намазывая масло на хлеб. «Почему ты передумала?» «Я не передумала. Просто я...» Она немного поерзала на белом железном сиденье, которое миссис Кеннер вытерла полотенцем. «Наверное, я просто... Ну, в конце концов, я не смогла». Она нахмурилась, не сумев подобрать нужные слова, и продолжила с обновленной решимостью, встреча с Юнипер открыла мне двери, и я отчаянно захотела оказаться на другой стороне. Но без нее у меня не получилось удержать дверь открытой. Я пыталась, Эдди, правда пыталась. Я мечтала поступить в университет, но лондонские школы позакрывались. Во время войны мне пришлось работать машинисткой. Я всегда считала, что это временно, что однажды я продолжу свой путь и осуществлю намерение, но когда война закончилась, мне было 18, слишком много для школы. А без среднего образования я не могла поступить в университет. И ты перестала писать? О, нет. Мама нарисовала на супе восьмерку кончиком ножа, затем еще раз и еще... Нет, не перестала. Я тогда была изрядно упрямой. Я приложила все силы и была убеждена, что такой пустяк меня не остановит. Она и чуть улыбнулась, не поднимая глаз. Я собиралась писать для себя и стать знаменитым журналистом. Я тоже улыбнулась, невероятно обрадованная тем, как мама охарактеризовала отважную юную Мередит Бейкер. Я составила себе программу, читала все, что могла найти в библиотеке, писала статьи, обзоры, иногда рассказы, посылала их в редакции. Что-нибудь напечатали? Она жеманно поерзала на сиденье, кое-что тут и там. Редакторы крупных журналов прислали мне несколько ободряющих писем, великодушных, но твердых, в которых советовали побольше узнать об их фирменном стиле. А потом в 52-м подвернулась работа. Мама оглянулась на гусей, которые хлопали крыльями, и в ее поведении что-то изменилось. Из нее словно выпустили воздух. Она отложила ложку. Работа была на BBC, начального уровня, но именно то, что я хотела. И ничего не вышло. Я разбила копилку и купила элегантное платье и кожаную сумку, чтобы выглядеть на все 100. Дала себе самые строгие наставления вести себя уверенно, четко выражать свои мысли, не сметь сутулиться, но потом... Она смотрела тыльные стороны ладоней и потерла большим пальцем костяшки. Случилась путаница с автобусами, и вместо того, чтобы отвезти меня в дом радиовещания, водитель высадил меня недалеко от мраморной арки. Большую часть обратного пути я бежала, а когда оказалась в начале Риджент-стрит, то увидела, как все эти девушки выплывают из здания, смеются, шутят. Такие остроумные, сплоченные, намного моложе меня. Казалось, они щелкают, как орешки, любые вопросы. Она смахнула крошку со стола, прежде чем посмотреть мне в глаза. Я увидела свое отражение в витрине универмага и показалась себе бездарной подделкой Эдди. Ах, мама! Растрепанной, бездарной подделкой! Я презирала себя и не понимала, как мне вообще взбрело в голову, что я достойна подобного места. Наверное, я никогда прежде не ощущала себя настолько одинокой. Я свернула с Портленд Плейс и направилась в другую сторону, обливаясь слезами. Представляю, как я ужасно выглядела. Я была такой одинокой, несчастной. Прохожие без конца советовали мне не падать духом. И, оказавшись рядом с кинотеатром, я нырнула внутрь, чтобы мне дали спокойно поплакать. Тут я вспомнила слова папины о девушке, которая прорыдала весь фильм. «И ты смотрела «Астралист и плющ»?» Кивнув, мама достала откуда-то бумажный платочек и промокнула глаза. «И познакомилась с твоим папой. Он угостил меня чаем и купил мне грушевый пирог, твой любимый. Она улыбнулась сквозь слезы приятному воспоминанию. Он все допытывался, что случилось, и когда я соврала, что расплакалась из-за фильма, уставился на меня в полном неверии. «Но это ж просто кино», — сказал он и заказал второй кусок пирога. «Там все выдумки». Мы обе засмеялись. У нее получилось ужасно похоже на папу. Он был таким надежным, Эдди, таким категоричным в восприятии мира и своего места в нем. Просто поразительно. Я никогда не встречала подобного человека. Он видел лишь то, что существовало на самом деле. Его беспокоило лишь то, что уже произошло. Вот почему я влюбилась в него, из-за его твердости. Он крепко стоял обеими ногами в настоящем. Когда мы разговаривали, меня словно окутывала его уверенность. К счастью, он тоже что-то во мне нашел. Быть может, это звучит не слишком романтично, но мы очень довольны друг другом. Твой отец — хороший человек, Эдди, я знаю. Честный, добрый, надежный. Это дорогого стоит. Я согласилась, и когда мы вернулись к супу, мне представилась Перси Блайт. Она немного походила на папу в данном отношении. Человек, которого легко проглядеть в более ярком обществе, но чья стойкость и даже суровость — фундамент, позволяющий другим сиять. Размышления о замке и сестрах Блайт натолкнули меня на другую мысль. Поверить не могу, что забыла. Порывшись в сумке, я достала коробку, которую мне ночью вручила Юнипер. Мама положила ложку и вытерла пальцы салфеткой, закрывавшей колени. «Подарок? Тебе ведь было неизвестно о моем приезде. Это не от меня. От кого?» Чуть было не ответив «открой и узнаешь», я вовремя вспомнила, что когда в прошлый раз преподнесла ей коробку из ее юности с подобной фразой, получилось не слишком складно. «От Юнипер, мама». Она округлила глаза и чуть повела носом, затеребила коробку, пытаясь ее открыть. «Как глупо», — произнесла она незнакомым голосом. «Пальцы не слушаются». Наконец, крышка соскочила, и мама в изумлении прижала ладонь к губам. «Ох, Господи!» Она бережно достала изнутри тонкие листки экономичной бумаги, как будто они были самой драгоценной вещью на свете. «Юнипер приняла меня за тебя», — сообщила я. «Она хранила ее для тебя». Мамины глаза метнулись к замку на холме, и она с легким неверием покачала головой. «Столько лет!» Переворачивая машинописные страницы, она выхватывала фразы тут и там. Ее улыбка трепетала. Я наблюдала за ней, радуясь очевидному наслаждению, которое ей дарила рукопись. Но это было не все. С ней случилась перемена, едва заметная, но несомненная, когда она поняла, что подруга не забыла ее. Черты ее лица, мышцы шеи, лопатки словно расслабились. Защитная скорлупа размером с жизнь раскололась, и из-под нее проглянула девушка, которую только что разбудили от долгого глубокого сна. «О чем твоя книга, мама?» — ласково спросила я. «Что?» «Твоя книга. Ты написала продолжение?» «О, нет. Я прекратила попытки сочинять. Она наморщила нос, и ее лицо стало чуточку виноватым. Наверное, тебе это кажется ужасно малодушным. Немалодушным. Нет, осторожно заметила я, просто если тебе что-то нравилось, я не понимаю, почему ты остановилась. Солнце пробилось сквозь тучи, отразилось от луж и бросило на мамину щеку пятнистую тень. Она поправила очки, поерзала на стуле и нежно прижала ладони к рукописи. Эта книга была такой огромной частью моего прошлого, того, кем я была, вымолвила она. Все переплелось. Горе, ведь я считала, что Юнипер и Том меня бросили. Чувство, что я упустила свой шанс, не придя на интервью. Наверное, я перестала получать удовольствие. Я вышла замуж за твоего отца и сосредоточилась на будущем. Мама снова взглянула на рукопись, подняла листок бумаги и мельком улыбнулась тому, что на нем написано. «Это было так здорово», — добавила она. «Взять что-нибудь абстрактное, мысль, ощущение или запах, и запечатлеть на бумаге. Я совсем забыла, как сильно мне это нравилось». «Никогда не поздно начать сначала. Эдди, милая!» Она с ласковым сожалением улыбнулась поверх очков. «Мне 65 лет. За последние десятилетия я не написала ничего длиннее списка покупок. Полагаю, можно смело сказать, что уже слишком поздно». Я качала головой. Каждый день своей трудовой жизни я встречала людей всех возрастов, которые писали просто потому, что не могли не писать. «Никогда не поздно, мама», — возразила я. Однако она больше не слушала. Она посмотрела мне за плечо и снова на замок, поплотнее запахнула кардиган. «А знаешь, это забавно. Я не была уверена, что именно почувствую, но теперь, когда я здесь, я не знаю, могу ли вернуться. Не знаю, хочу ли этого». «Не знаешь?» В памяти сохранился образ замка, очень счастливый образ, и мне жаль его терять. Возможно, она думала, что я попытаюсь ее разубедить, но я не стала, просто не могла. Замок превратился в обитель печали, блекнущую и рассыпающуюся на части, почти как три его обитательницы. «Я понимаю», — кивнула я, — «все выглядит немного усталым». Изучая мое лицо, мама нахмурилась, как будто только что меня заметила. «Это ты выглядишь немного усталой, Эдди». От этой фразы меня разобрала зевота. «Да, ночь выдалась насыщенной. Я мало спала. Миссис Кеннер говорила, что разразилась гроза. Я с удовольствием поброжу по саду. У меня много дел». Мама потеребила краешек рукописи. «Почему бы тебе не вздремнуть?» Я почти поднялась по первому лестничному пролету, когда увидела миссис Кеннер. Она стояла на следующей площадке и махала чем-то поверх перил с вопросом, нет ли у меня свободной минутки. Она так горячо настаивала, что я несколько забеспокоилась, но согласилась. «Хочу вам кое-что показать». Она бросила взгляд через плечо. «Это вроде как секрет». Учитывая, сколько всего случилось за последние сутки, я не испытала ни малейшего волнения. Когда я подошла ближе, она сунула мне в руки сероватый конверт и произнесла театральным шепотом: «Это одно из тех писем». «Каких писем?» «Немало писем я держала в руках за последние несколько месяцев». Она уставилась на меня с таким лицом, будто я забыла, какой сегодня день недели. Если честно, я и правда забыла. «Письма, которые мы обсуждали в прошлый раз. Конечно, любовные письма Раймонда Блайта моей маме». «А, те письма!» Она пылко кивнула, и часы с кукушкой на стене за ее спиной выбрали этот момент, чтобы высунуть пару танцующих мышей. «Мы переждали джигу, и я уточнила: вы хотите, чтобы я взглянула на него?» «Вы не обязаны его читать», — заверила миссис Кеннер, — «если вам неловко. Просто вы недавно кое-что сказали, и у меня возникла идея». «Сказала?» «Вы сказали, что собираетесь поработать с тетрадями Раймонда Блайта, и мне пришло в голову, что вы теперь, наверное, прекрасно узнаете его почерк». Она затаила дыхание и ринулась, очертя голову. «Я подумала, что вы... Я надеялась, что я посмотрю на письмо и выясню, он ли автор». «Именно». «Да, конечно. Замечательно». Миссис Кеннер легонько хлопнула в ладоши под подбородком, когда я вынула из конверта листок. Сразу же стало ясно, что мне придется ее разочаровать. Письмо написано вовсе не Раймондом Блайтом. Я видела его тетрадь совсем близко. Мне навсегда врезался в память его косой почерк, длинные петлистые хвосты, характерное «Р», которое он ставил вместо имени. Нет, это письмо другого человека. «Люси, моя любимая, моя дорогая, моя единственная, знаешь ли ты, как в моем сердце зародилась любовь? Знаешь ли ты, что это случилось в самый первый миг нашей встречи? Твоя поза, разворот плеч, пряди, которые выбились из прически и ласкали шею. Мое сердце немедленно рванулось к тебе. Твои слова при нашей последней встрече не выходят у меня из головы. Я не в состоянии думать о чем-то другом. Я гадаю, что если ты права? Что если это не пустая фантазия? Что если мы должны забыть обо всем, обо всех и уехать вместе? Далеко-далеко». Дальше я читать не стала. Я пропустила несколько абзацев и взглянула на единственный инициал в конце, как и говорила миссис Кеннер. Пока я смотрела на него, мир мало-помалу сместился, и многое встало на свои места. Мне был знаком этот почерк. Мне было известно, кто написал это письмо. Известно, кого Люси Миддлтон любила больше всех на свете. Миссис Кеннер была права. Эта любовь погибла из-за общественных условностей, но между Раймондом и Люси ничего не было. В конце письма стояло не «Р», а «П», написанное на старинный манер, так что из-под изгиба торчал маленький хвостик. Легко перепутать с «Р», особенно если ожидаешь ее увидеть. «Очень мило», — с трудом вымолвила я, внезапно ощутив безмерную печаль при мысли о двух молодых женщинах и долгих жизнях, которые они провели порознь. «Так грустно, правда?» Миссис Кеннер вздохнула, убрала письмо обратно в карман и с надеждой взглянула на меня. Письмо так красиво написано. Когда я, наконец, избавилась от миссис Кеннер, постаравшись отделаться общими фразами, то сразу же отправилась к себе в комнату и рухнула на бок поперек кровати. Я закрыла глаза и попыталась расслабиться, но ничего не получалось. Ум был прикован к замку. Я неотступно размышляла о Перси Блайт, которая любила так искренне и так давно, которую считали чопорной и холодной, которая большую часть жизни хранила ужасную тайну, защищая свою младшую сестру. Перси поведала мне об Оливере Сайксе и Томасе Кевилле с условием, что я все исправлю. Она столько рассуждала о датах смерти, а я никак не могла понять, почему ей нужно со мной делиться, что я должна сделать с этими сведениями, с чем она не может справиться самостоятельно. Я слишком устала. Мне нужно было поспать, а после меня ждал приятный вечер с мамой. И потому я решила отправиться в замок на следующее утро, чтобы повидать Перси Блайт в последний раз.